Отдел второй. Александр Александрович Корнилов, годы жизни 1862-1925, и Петр Бернгардович Струве, годы жизни 1870-1944. Корнилов и Струве были людьми разного калибра и разного душевного и умственного склада. Оба занимают видное место в истории русской общественности и русского либерализма. Оба принадлежали к оппозиции самодержавию, какое-то время к одной и той же политической партии, кадетской партии народной свободы. Александр Александрович Корнилов родился в Варшаве, где отец его был управляющим канцелярией варшавского генерал-губернатора. Мать была душевным человеком, широкого ума и редкой доброты, из воспоминаний Гревса. Корнилов окончил русскую варшавскую гимназию и потом поступил на юридический факультет Петербургского университета. Вскоре после того умер его отец. В свои студенческие годы Корнилов примкнул к дружескому кружку, позже получившему название «Братство Приютина». Сноска. Георгий Вернадский, «Братство Приютина», «Новый журнал», 93-й выпуск за 1968 год. Конец сноски. Целью братства было нравственное совершенствование и взаимопомощь. Большинство членов братства находилось под влиянием религии человечества, проповедовавшейся Вильямом Фреем, и толстовства. Но в противоположность Толстому, братчики признавали ценность науки и умственного труда. Из среды братства вышел целый ряд крупных ученых. Главными членами братства, кроме Корнилова, были Шаховской, будущий общественный и политический деятель, Владимир Вернадский, будущий геолог и основатель биогеохимии, братья Ольденбурги, Сергей Федорович, будущий востоковед, Федор Федорович, будущий педагог, Гревс, будущий историк Средневековья. Окончив юридический факультет Петербургского университета, Корнилов служил комиссаром по крестьянским делам в царстве польском, а потом получил должность заведующего крестьянскими и переселенческими делами при иркутском генерал-губернаторе. На этой должности он оставался до 1900 года. Служба в Варшаве и в Иркутске дала Корнилову превосходное знакомство с крестьянским вопросом и послужила прочной основой его последующей научной и общественной деятельности. На зиму 1892-93 годов Корнилов взял отпуск, чтобы по просьбе друзей заведовать помощью голодающим крестьянам Маршанского уезда Тамбовской губернии. Деньги на расходы по этой его деятельности были собраны его московскими и петербургскими друзьями. Многие из них приезжали ему в помощь на несколько месяцев в разные сроки. Корнилов дал подробный отчет о своей напряженной работе в книге «Семь месяцев среди голодающих крестьян», 1893 год. В заключении книги он пишет: «Все мы, он и его друзья, чувствовали, что между нами и населением, которому мы помогали, в душе у каждого из нас образовалась некоторая душевная связь. За эти месяцы, проведенные в непосредственной близости к народу, в самой среде его, для многих из нас, городских жителей, весь быт его стал неизмеримо понятнее и яснее, нежели мог бы быть при кабинетном изучении его по книгам, хотя бы в течение гораздо более долгого времени». Голод 1892-93 годов оказался своего рода переломом в общественной жизни России. Правительство было не в силах справиться с этим бедствием бюрократическими средствами и вынуждено было допустить общественную инициативу земских учреждений и частных организаций. Это был момент, когда можно было думать о сотрудничестве бюрократии и земств. Но надежды на это были вскоре разбиты. 17 января 1895 года на приеме депутации от разных сословий в Зимнем дворце Николай II назвал стремление земств к участию их представителей в делах государственного управления бессмысленными мечтаниями. С этих пор приютинцы и другие земцы-конституционалисты встали в открытую оппозицию правительству. В 1903 году в Германии образовался Союз освобождения. На съездах земцев-конституционалистов в Москве в октябре 1905 года и в Петербурге в начале января 1906 была создана конституционно-демократическая партия, кадетская, или партия народной свободы. Корнилов был избран членом и секретарем ее центрального комитета. На нем лежало главное бремя организационных вопросов и сношения Центрального комитета с думской фракцией и местными ячейками партии. К нему постоянно приходили члены партии за всевозможными справками и за разрешением всяких недоразумений. При всем том, Корнилов находил время для научных занятий. В 1909 году вышла его книга «Общественное движение при Александре II», а в 14-м его труд «Семейство Бакуниных», основанный на документах Примухинского архива Бакуниных «Молодые годы Михаила Бакунина». В 1909 году Корнилов был избран лектором Петербургского политехнического института для чтения курса по истории России XIX века. Курс этот был в 1912 году напечатан в трех томах. Подобный курс до этого времени не входил в программу высших русских учебных заведений. Работа Корнилова в качестве секретаря Центрального комитета партии «Народной свободы» становилась все более напряженной в связи с конфликтами между Николаем II и Государственной думой и общественными организациями в 1915-16 годах. Особенно нервная обстановка создалась после февральской революции 1917 года. В июле 17-го на заседании Центрального комитета кадетской партии с Корниловым сделался удар, его перевезли домой в полупарализованном состоянии. Когда ему стало немного лучше, я отвез его в Кисловодск и поместил в санаторий. Там он постепенно оправился и впоследствии, вернувшись в Петербург, смог опять заняться научной работой. Плодом ее была его последняя книга «Годы странствий» Михаила Бакунина, изданная после его смерти. Главными темами исторических трудов Корнилова были: первое – крестьянский вопрос и освобождение крестьян, сюда относится его книга «Крестьянская реформа», Петербург, 1905 год, в серии «Великие реформы», статья «Основные течения правительственной и общественной мысли во время разработки крестьянской реформы» в сборнике «Освобождение крестьян», 1911 год, очерки по истории общественного движения и крестьянского дела в России, 1905. Вторая тема – «Земельная реформа и земский вопрос», подробный отзыв о книге Веселовского «История земства за 40 лет. Известия Петербургского политехнического института. Отдел наук экономических и юридических. 1910 год». Третье. «Общественное движение при Александре II. Париж. 1905 год». Второе. Дополненное издание. «Москва. 1909». Все эти труды послужили Корнилову основанием и для его курса «История России в XIX веке».